а не о пустяках думать. А попу да приказчику скажи, чтоб ту негодную девку обвенчали, как приказано. Пущай приказчик найдет ей жениха, да такого, чтоб хуже его не было. Приехал Яшка домой, передал приказчику да попу барынин наказ насчет Устеньки, а сам ко Григорьевскому руднику побежал. До ночи искал березу, не мог найти. На другой день тоже. Вот так и пошло. Ходит около рудника с утра до вечера, про то и думать забыл, что Иванов день давно прошел. Отстрадовали люди. К зиме дело пошло. А Яшка все около рудника топчется. Кривую березу ищет. Березы реденько попадаются. Да все прямые. Какая Яшке сослепу кривой покажется, под той он до ночи стоит. А ночью примет траву драть. Начисто кругом опашет. Нет, не открывается западенка. Одним словом, ума решился. Вовсе дурак стал, из-за жадности своей. У барни, конечно, опробовала лечить Яшку плетями. Будто он богатство Соломирскому продал. Да тоже ничего не вышло. Так, сказывают, и замерз Яшка на Григорьевском руднике под березой. А санка-маслечка у карасей горы мертвого нашли. И стежок березовый рядом оставлен. Стежок ровно легонький, да рука, видать, тяжелая пришлась. Может, маслечко близ к месту подошел, а ли еще какая опаска от него вышла? Его, значит, и стукнули. А может, и за другое? Тоже ведь было за что. Барин Соломирсков по этому случаю жалобу подал. Турчаниновский моего главного щегоря убили и богатство спрятали. Ну, Турчаниновский, опять наоборот, Соломирсков нашего главного щегоря с ума свел и богатство украл. Потом, конечно, на каждой половине других щегорей назначили, а наказ им все тот же, гляди у меня, как бы другая половина чего не нашла. Ну, те и давай стараться волчьим обычаем, только о том и думают, как бы свой кусок ухранить, а чужой из зубов вырвать. Дорогие пески пустяком заваливают, в пустые пески золотом стреляют, породу, где не надо, подбрасывают и прочь тако. Мало сказать, путают, начисто нитки рвут. Какому старателю посчастливит на новое место натыкаться, того сейчас к приказчику волокут, а там один разговор. Зарой и забудь, а не то. Понял? А как не поймешь, коли дело бывалое. Чуть кто заортачится, того с семьей на дальние прииски сгонят, а то и в солдаты сдадут, либо вовсе с концом в Сибирь упеткают. Ну, а кто не упирается, тому стакан вина да рублевка серебра. Просто понять-то. Так вот и зарывали да забывали, иное поди и вовсе зарыли да забыли, и не найдешь. Под травяную западенку все ж таки разговор не заглох. Нет-нет, да и пройдет. Ягодницы либо еще кто видели, вовсе на гладком покосном месте подъехал мужик на телеге, потянул за траву, и открылась ему западенка. Спустился он в эту западенку и давай оттуда малахитовые камни таскать, да на телегу складывать. Закрыл потом пологом и поехал потихоньку. И западенки не стало. Насчет места только путают. Кто говорит, у городской дороги это было? Где сперва малахитины-то нашли, кто у Григорьевского рудника, где Зорко замерз. Другие опять сказывают, что у Карасей горы, близко от того места, где маслечко нашли. Одним словом, путанка. Крепконько, видно, ту западенку травой затянула. А об Устеньке, а что сказать? Ее, как Петровки прошли, замуж отдали. Приказчик вовсе и думать не стал, кого ей в мужья. Сразу попу сказал. Виноватия такого-то у меня нет. Совсем от рук парень отбился.